Когда наступит утро и лист в календаре откроет что-то новое в тебе. Держи в ладонях ветер и крылья обрети. Лети за светом, за мечтой уйти. Все только начинается. Все мечты сбываются, все мечты сбываются. Все мечты сбываются.